каких пор вы есть и благодаря чему? 30 ноября 1979 года. Вы знаете, что вы есть, что вы существуете. Это память, качество эссенции пищи вашего тела. Если эти пищевые соки высохнут, ваше бытие исчезнет. Эти пищевые соки называются сатвой. Ее качеством является сознание или бытие. Слово «сатва» происходит от «сат» – существования, и «тва» – «ты». Это означает, что вы в действительности являетесь существованием. В каждой живой форме сознание всегда сопровождается дыханием жизни. Все действия происходят благодаря этому дыханию жизни. Человек знает, что он есть благодаря телу пищи. Но кто именно это знает, невозможно выразить словами. Все наши мысли в этом отношении будут лишь представлениями или концепциями. Мистер или миссис Некто – это концепция. Это относится ко всем вам. У вас нет ни имени, ни формы. Вы воображаете, что являетесь своим телом, и что данное ему имя – это ваше имя. Если бы вам не дали имя, как бы вы себя называли? Никак. Вы приняли свое имя, потому что вам столько раз его повторяли. Имя может понадобиться для практических целей, например, чтобы обращаться к вам в школе, в институте или для счета в банке. Я чувствую, что мой гнев и ненависть усиливаются, и моя способность не привязываться к телу становится слабее. Гнев и ненависть теряют значение, если у вас нет тела. Ваше чувство бытия – это не вы, это качество тела пищи. Поймите это. Но я беспокоюсь, потому что мой ментальный контроль ослабевает. Истинное знание себя – это единственное решение вашей проблемы. Благодаря этому знанию исчезнут все ваши надежды, желания и стремления. А с ними уйдут гнев и ненависть. Когда вы увидите себя как бесформенное, все ваши проблемы улетучатся. В чем разница между отождествлением с телом умом и неотождествлением сознанием? Нет никакой разницы. Я могу прийти к своему изначальному вопросу? Может ли какой-то вопрос предшествовать вашему так называемому рождению? Когда ребенок рождается, каков его изначальный вопрос? Наше знание того, что мы есть, наше сознание, это материальное знание, верно? Разве не так? У новорожденного ощущение бытия еще спит. Оно постепенно пробуждается в течение 3-4 лет. Все вопросы, которые не смотрят в корень сознания ребенка, в источник сознания, несущественны. Вы думали об источнике сознания? В течение нескольких месяцев тело младенца – это кусок мяса. Что в нем есть, кроме материи и пищи? С каких пор вы есть и благодаря чему? Благодаря чему возник этот источник или ребенок? Какова причина сознания? Жизнь длится, пока есть влага в тканях тела. Если влага уйдет, жизнь закончится. Возможно, вы не сможете уловить то, о чем мы здесь говорим. Сознание – первичная иллюзия. Ваше существование подобно появлению света, когда зажигается спичка. Нет ничего ни до этого, ни после. С каким снаряжением вы собираетесь начать ваш поиск? Когда свет сознания гаснет, все заканчивается. Ни до, ни после ничего нет. В настоящий момент то, что я переживаю, это материальное знание. Бытие – это качество тела пищи. Я говорю это, исходя из своего опыта. Я переживаю свое бытие. Каким контролем я обладаю, чтобы продлить его? У меня нет нужды продлить его даже на еще одно мгновение. С этим чувством бытия я воспринимаю мир. Мне уже достаточно. Когда я начал свой поиск Бога, мне было достаточно посмотреть на источник меня самого, моего сознания. Было время, когда меня не существовало. Теперь я существую. Что все это значит? Что означает мое небытие? Мое небытие, которое предшествовало моему так называемому рождению. Это все, что мне потребовалось исследовать. Мне показали моих родителей и так далее, как сериал по телевидению. Я понял смысл этого. Говоря кратко, я исследовал переход от моего небытия к бытию. Для меня было важно узнать, как бытие возникает из моего состояния небытия. Если меня спросят, каким я был 100 лет назад, что я смогу ответить? Мое бытие тогда отсутствовало. Бог, возможно, велик, но для меня он был не столь важен, как мое появление из небытия к бытию. Вчера я сказал посетителям, что наше восприятие мира полно борьбы, чрезмерной борьбы. Что вы можете сказать об этом? В прошлом прошли сотни войн, включая две мировые. Вы когда-нибудь видели мир на этой земле? Борьба идет не только между странами. Она идет внутри каждой страны, внутри каждого человека. Разве нет? Я не боролся за свое благополучие и процветание. Я боролся только, чтобы найти источник своего бытия. Мое бытие сковано временем. В любой момент оно может прерваться. В этих обстоятельствах чего мне ожидать от Бога, каким бы великим он ни был? Если бы я мог хоть как-то контролировать свое бытие, я бы отдал ему должное. Бог может подарить мне процветание, но какая от него польза, если я могу потерять свое бытие в любой момент? Когда меня не было, не было и никаких проблем. Чувство бытия не нужно, ограничено временем и зависит от эссенции пищи. Наше осознание сезонно, как сезон дождей. Сезон длится 60-100 лет. Это мои наблюдения. Вы вольны исследовать все это сами. Сколько времени мое существование будет мне полезно? Эти наблюдения не предназначены для обычного человека. он может потерять свои надежды, желания и стремления. Жизнь – это борьба, требующая амбиций, смелости и энергии. Такое знание сделает человека неспособным к борьбе. У человека должна быть способность превращать пыль в золото. Эти мирские качества необходимы для жизни в мире. В противном случае вы будете жить так, будто мира не существует. С ослаблением надежд и желаний ваш мир также растворится в небытии. Чтобы поддерживать жизнь, человек должен быть готов сделать все, что требует время. А для этого кому-то нужно управлять своей страной, кому-то чистить туалеты, а кому-то просить подаяние. Человек должен делать все это, чтобы продлить сознание. Сознание также дает надежды на лучшее будущее. Это мотивирующая сила всех действий. В конце концов, человек хочет продолжаться, быть, существовать. Это любовь к себе, любовь к бытию. Она не может исчезнуть. Бхагаван Шри Кришна объяснял суть Упанишад Арджуне в Бхагавангите. Она была переведена на маратхи мудрецом Джняньешваром. Эта книга называется «Джняньешвари». Но его старший брат, гуру Нивритинатх, заметил, что это всего лишь перевод, не оригинальный текст. «А теперь напиши что-нибудь от себя». Тогда Джняньешвар написал книгу под названием «Амританубхава». Реализовав бессмертное, Джняньешвар выразил его в словах. «Нет никакой смерти». Осознав это, он совершил маха-самадхи, отбросил тело, когда ему был всего 21 год. Что все это значит? Кто-нибудь думал об этом? Что такое бессмертие? Означает ли это стать свидетелем так называемой смерти? Джняньешвар не испытывал смерть. То же самое здесь, в моем случае. Если я вообще не рождался, как я могу умереть? Если не было никакого рождения, как возникла эта форма? Это все просто было показано по телевизору. Я называю это химией. Вон там фотография гуру нашего гуру Шрибхаусахеба Махараджа. Что поймало и что удерживает там эту картинку? На нем надето одно только дхоти, но картинка такая живая. Что сохраняет эту картинку уже в течение 100 лет? Я называю это химия. В этом мире все видимое возникает благодаря химии, а все действия – благодаря механике. Нет ни Бога, ни преданного, ни Майи, ни Брахмана. Что вы можете сказать обо всем этом? Какая живая форма может порождать такую же живую форму? Как человек рождается от человека, лев от льва, а осел от осла? Химическая энергия, обладающая умом, запечатлевает эти фотографии, и сама энергия принимает такую же форму. Все умения и рост формы происходят благодаря механике. Мы думаем, что всякое развитие требует тренировки. Возьмем, к примеру, историю очень злого, бедного мальчика. Он поднялся до звания мудреца, и люди стали поклоняться ему. Древних королей быстро забыли, но люди помнят и почитают этого мудреца. Как такое случилось? Кто-нибудь сделал это? Кто-нибудь помог этому случиться? В его честь построили храм, на вершине которого золотой купол весом в тонну. В Пуне жил мудрец по имени Джангли Махарадж, то есть мудрец из джунглей. Так называемое рождение – это появление состояния бодрствования, состояния сна и сознание. Пока есть эти три состояния, жажда, голод и действия для их удовлетворения будут продолжаться. Много перерождений случилось в прошлом, но кто может остановить созидание, поддержание и разрушение? Я вовсе не горжусь своим знанием. Могу ли я чем-то управлять? Даже Брахма, Вишну и Махеш, Шива, не могут сделать ничего, что продлилось бы достаточно долго. То, что я называю химической силой, есть высшее сознание или первичная иллюзия, Муламая. Все действия и поведения определяются сатвой, раджасом и тамасом, приводящим к изменениям сознания. Свидетельствование деятельности происходит благодаря сатве, качеству «я есть». Все происходящее вызвано тремя качествами, и в этом нет ни тебя, ни меня. Отпущенное время определяется Махататвой или Великой Реальностью. Брахма, Вишну и Махеш существуют миллионы лет. Это долго, но не бесконечно. Это показатель того, сколько длится качество сатвы для этих божеств. Совокупная длительность жизни всех божеств, миллиарды лет, равняется мгновению изначальной иллюзии. А это означает, что все это было нереальным. Продолжительность жизни Брахмы, Вишну и Махеша различается. Я называю их часами. Сколько тикают часы по имени Брахма? Часы по имени Вишну тикают в 10 раз дольше, а часы по имени Махеш в 10 раз дольше Вишну. Часы по имени Муламая тикнули только раз, и это равнялось общему времени всех трех. Так что случилось со всеми ими? Ничего. Все это было лишь иллюзией. Я провожу беседы в течение последних 40 лет. Приходило столько посетителей. Что они делают сейчас? Они все заняты своими семейными делами. И это их главная обязанность, которую они должны исполнять. Так записано на киноленте. Так должно происходить. Должен ли я продолжать излагать духовные знания? Когда я говорю, что передо мной? Другие тоже говорят, но что перед ними? Чью информацию они дают? Когда кто-то говорит, это должно относиться к чему-то. Мое бытие, каким бы долгим оно ни было, однажды исчезнет. В чем смысл всего этого? Бытие возникло из состояния небытия. Если бы я осознавал это, я бы не позволил своему бытию появиться. Я бы держался от него подальше. Но оно возникло без моего ведома. Я должен был узнать, почему и как. Сначала мне пришло в голову, что я должен спросить Бога о появлении моего бытия. Но где Бог в состоянии моего небытия? Многие приходят ко мне и предлагают помощь. Но я говорю им, что того, что у меня есть, мне достаточно. В моем случае мне подвластно все, кроме моего бытия, которое на самом деле небытие. У меня нет ни рождения, ни смерти. Меня не затрагивают никакие действия. Что это значит? Люди думают об этом. Везде мы видим лишь слепое повторение. Учитывая все это, я устраиваю бхаджаны 4 раза в день. Вас не было в ваш первый день рождения. Когда человек осознает свою подневольность? уже после того, как оказывается в ней. Вы узнаете это, когда станете тем. Догадки тут бессмысленны. Мы слышим, что все говорят. Даже дети говорят. Все корректно и упорядочено пока. Но полная сумма всех разговоров – ноль. Каждый должен сам узнать о себе, о том, как его бытие возникло из состояния небытия. Многие приходят сюда и рассказывают о свою гуру. Я говорю им, что знаю об этом. Ваш гуру велик, как гора. Он даже более велик, чем вы думаете. Не покидайте его. В действительности нет ничего. Все складывается в ничто. В прошлом происходило столько всего, но что мы имеем сегодня? Как будто вообще ничего не происходило. Не происходило ничего ни хорошего, ни плохого. И ни с кем ничего не произойдет. Мне это очевидно. Так зачем их тревожить? Кто-то, кто не знает меня, дает мне информацию обо мне. Как это возможно? Вы, судья, дайте свое суждение. До появления моего бытия я был в состоянии небытия. В противном случае я бы этого не допустил. Почему я должен лежать в мерзком месте 9 месяцев ради появления этого так называемого бытия? 9 месяцев в утробе. Какое отвратительное место. Мне не было причин соглашаться на происходящее. Химия создавала мое тело в течение 9 месяцев. Вы бы когда-нибудь одобрили свое пребывание в этом вонючем месте? Вы могли бы остановить это, только если бы у вас было предварительное знание об этом. Такие вещи могут случаться только в состоянии небытия. Много денег было потрачено, чтобы построить здание. Потребовалось 10 лет, чтобы завершить его. Сегодня торжественное открытие. Точно так же, когда ваше бытие начало проявляться, какова была начальная точка? Астролог отмечает дату и время рождения, чтобы сделать предсказание. Но реальное рождение – это дата и время зачатия. Это ошибка в 9 или 10 месяцев. Как предсказания могут сбываться? Но люди верят в них. Они говорят, что позиции планет должны влиять на новорожденного. Я указал на эту ошибку старому астрологу во время нашего визита в Ширпур возле Тхула. Какова начальная точка вашей веры в то, что вы есть? Ваше будущее определяет не позиция планет, а ваша вера в астрологию. Вы заставляете ваше сознание верить, а сознание – это сам Бог. Во что сознание верит, то и происходит. Это злоупотребление великой скрытой силой. Принимая к сведению астрологические предсказания, вы тем самым навлекаете на себя беду. То, во что вы не верите, не может вам повредить. Беременные индусские женщины не смотрят на лунное затмение, поскольку верят, что это не к добру. А мусульманские беременные женщины спокойно смотрят на лунное затмение без всяких плохих последствий. Они не верят, что это плохая примета. А индусские дамы перепуганы, потому что из-за взгляда на затмение может родиться ребенок с дефектами. С каких пор мы начинаем верить в то, что мы есть, что мы существуем? С тех пор, как мы начинаем помнить некоторые события из нашей жизни, например, как мы пошли в школу, как нас побил кто-то из родителей или учитель, первую поездку на велосипеде или празднование дня рождения. До этого события случались, но в отсутствии вашего бытия. Этот первый день случился, когда вам было от 3 до 5 лет. До появления вашего бытия ваше состояние было таким же, каким оно было за 10 дней до вашего зачатия. Поэтому я говорю, что вы отсутствовали на праздновании своего первого, второго, а возможно и третьего дня рождения. Родилась пищевая материя, но не вы. Вы прибыли спустя 3-5 лет после рождения вашего тела. Вы чувствуете, что наделены знанием, что познали Брахман. Но вы не замечаете главного – себя, свое истинное «я». Если вы не принимаете во внимание того, кто говорит, ваши слова лишены смысла. Простительно, когда несведущие говорят о Раме или Кришне. Им не говорили, кто они, и их устами говорит неведение. Но когда вы говорите о Раме и Кришне, следует помнить, что говорит именно Рама или Кришна. Параматма или Парабрахман вечен, но его существование подобно несуществованию. Другими словами, он существует в непознаваемом состоянии. Поэтому если мудрец существует незамеченным, это полностью в порядке вещей. Из Парабрахмана берут свое существование 5 элементов – три гуны – качества, пракрити и пуруша. Сюда входят солнце, луна и все звезды. Когда я пребывал в состоянии небытия, все творение еще не случилось. Все появилось с появлением моего бытия. Мое небытие – это совершенное состояние. Это безвременный чистый парабрахман без бытия. Это вечная истина. Во всем существовании вы не найдете ни единой вещи, которая была бы вечной.